Братья и сестры, я рад тому, что сейчас хор исполнит этот гимн. Я не заказывал его и не думал о нем. Но он очень хорошо отражает те мысли, о которых я сегодня хотел немножко вместе с вами порассуждать. Кажется мне, что в последнее время Бог особенно много говорил мне именно в этом смысле. Душа без Бога счастья не имеет. Ей нужен Бог. Больной душе молиться Богу надо. Сегодня немного людей, которые могут глубоко и искренно эти слова понять, прочувствовать и могут их от души сказать. Я прочту отрывок, записанный в книге «Плач Иеремии», 3 главе, с 27 стиха. «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на него, полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда, подставляет ланиту свою бьющему его, присыщается поношением». Это слова сильного в слове и в жизни веры пророка Иеремии. Человека, прожившего много трудностей, человека, горячо и искренно любившего Бога и любившего свой народ. И вывод, который он здесь сделал, он очень часто людям непонятен, и человеческая воля и разум далеко не всегда согласны с этим выводом согласиться. А вывод здесь, кажется, звучит очень понятно и просто. Благо, то есть хорошо человеку, когда он несет иго в юности своей. Дальше он расширяет эту мысль, может быть, на этом немножко остановлюсь еще попозже. А сейчас хотел просто, друзья, вместе с вами немного порассуждать. Задаем ли мы себе вопрос о смысле жизни своей? Встает он перед нами или не встает? Часто мы об этом думаем, какие мы находим ответы. Сегодня люди в большинстве своем думают о карьере, о видимом таком, как им кажется, человеческом счастье, устроенность жизни. И множество людей сегодня именно так думают и к этому прилагают свои усилия. Не так давно я разговаривал с одной молоденькой девочкой, можно сказать, 16 лет ей, не знаю, полных было тогда даже или нет. Она покаялась на собрании. И немного погодя, был у меня с ней разговор. Она откровенно мне призналась. Я, говорит, думаю о том, как бы найти такое место, где бы денег побольше было. Найти приличную работу, чтобы меньше работать, а больше иметь. Иметь имущество, понятно, не последнее. Ну, потом еще, может быть, семью. Вот и все, больше мне ничего не надо. А то, что здесь, в собрании, мне это не подходит. Я так не смогу жить. Я понял, что ее обращение, это было, может быть, очередной попыткой найти что-то для себя удобное, найти какую-то выгоду. Но она быстро поняла, что здесь этого она не найдет, и она ушла. Больше я ее не видел. Не знаю ли, увижу еще. И вспомнил сразу еще разговор с одной уже женщиной, совершенно чужой для меня. Она была здесь в собрании у нас, была проездом, была в утреннем служении. После собрания говорит, мне надо поговорить с вами. Ну, раз надо, значит, надо, можно поговорить. И не была одна нужда, ей хотелось выговориться. Она рассказала мне о своей жизни. Она рассказывала долго, подробно. Вот. Но я здесь не буду этого передавать, скажу только одну мысль, вот, с чем она поделилась. Она говорит, я рано вышла замуж, не поняла тревог, своей матери, ушла, говорит, с тем, кто казался для меня дорогим и нужным мне тогда. Он был по национальности казахом, у него было большое стадо, и, говорит, бич, которым он гонял скот. Я во всей, говорит, силе его на себе испытала. У меня, говорит, жизнь была, как у скотины. Сегодня, говорит, здесь то, о чем я здесь слышала, перепахали мне душу и сердце. Вопрос, дорогие друзья, что нужно нам для того, чтобы научиться понимать Бога? Однажды здесь на библейских курсах был один молодой человек, он так сказал: «Меня обманули, мне сказали, обратись к Господу, и все проблемы кончатся, они, оказывается, только начались. Я не того искал, что здесь нашел». Конечно, его сегодня уже в церкви нет. Вернусь к тексту прочитанному. «Благо человеку, верующему человеку, вообще любому человеку, в чем это благо? Иго от юности». Пророк Иеремия так это понял. Это значит тяжесть. Это многие удары бьющего, боль. Здесь об этом так написано. Это одиночество. Сидит уединенно и молчит. И ускользающая надежда, тяжелое состояние. Когда исчезает надежда, кажется, жить незачем. Но все это, дорогие друзья, для того Бог использует, любящий Бог, мне хотелось сказать, для того, чтобы научить нас, для того, чтобы ввести нас в более глубокое общение с самим собою, для того, чтобы научить нас ценить тем, что мы имеем, для того, чтобы научить нас любить тех, с кем мы рядом находимся. В книге «Евреям» в 11 главе читаем такие слова, мы их все, думаю, знаем. «Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». И дальше: «И все сии свидетельствованные в вере не получили обещанного». Мне однажды после многих лет встретился с одной женщиной, это была одноклассница моя, не так давно. Мы лет 30 не виделись. Она говорит: «Ну, что-то, говорит, мне непонятно. Жить для Бога и жить тяжело, вроде бы не так это должно быть». Скажу, братья, сестры, друзья, думаю, что именно так. Сегодняшняя молодежь, ее проблемы, ее поиск, жажда. Мне этот вопрос много лет занимал, и мне кажется, я очень часто не знаю ответа. Я 7 лет был руководителем молодежи. Мне казалось, я хорошо понимал свое поколение, о чем думали, чем жили. Сегодня часто думаю, могу ли еще понять. Хочется и нужно нам это, братья и сестры, для того, отцам, для того, чтобы понятнее сказать своим детям о том, кто есть Бог, который мы находим нужен нам. Это не мы открыли, это Бог нам открылся. И мы должны это сказать своим детям. Благо человеку, когда он несет иго от юности своей. И сегодня хотел вернуться к книге, о которой когда-то мне мой отец сказал, что проповедовать из книги Иова очень сложно. И, может быть, даже опасно. А мне в последние годы эта книга не давала покоя. Она становилась дороже и понятней. Эта книга, которая ставит массу животрепещущих вопросов. Она дает ответы на самые глубинные запросы нашей души. Что можно сказать? Я не буду читать многие тексты, если буду, может быть, только некоторые цитировать, для того, чтобы быть более кратким. Но хотел сказать, во-первых, что Иов человек был известный. Знали его люди, знал его Бог, знал о нем и сатана. Книга эта одна из древнейших книг Библии. Одна из самых-самых древних. Об Иове можно сказать, что он благочестив более других. Прочтите первые стихи первой главы. Можно о нем сказать с уверенностью, что он боится Бога более других. Можно с уверенностью сказать, что он справедлив более других. Бог сам говорит, нет другого, как он. Или нет такого, как он. Но на его долю выпадает страдание тяжелее, чем у других. И почему? Вот это вопрос. Страдания физические его действительно велики. И когда приходят к нему друзья его, они в безмолвии должны остановиться, потому что не в силах, наверное, сразу это пережить, понять, прочувствовать, что происходило с их другом. Душевные муки его очень тяжело передать. Я не берусь за это. Которых он, наверное, любил, горячо, которым доверял, они совершенно не смогли понять его. И кроме осуждений, и кроме утяжеления бремени, они ему ничего не дали. Его разум и дух его ищут Бога, а Бога нет. Бог закрыл себя. И вот в таком состоянии он находится. Я много в последнее время, просто интересуясь так историей еврейского народа, думал, как мог этот народ из поколения в поколение, сколько лет уже прошло, от того времени, когда евреи распяли Христа руками римлян, сколько страданий этот народ перенес. Но каждое поколение могло бы сказать, ну мы-то при чем? Но они проходили этот конвейер смерти и миллионами умирали. И я думаю, что знание книги Иова, одной из древнейших книг, оно было в ряду тех обстоятельств, которые давали им силы пройти своим путем. Мы встречаем Иова в первых главах, молящимся о детях своих. Это вполне естественно. В последней главе мы видим его молящимся за друзей своих, за тех, которые много боли ему принесли. Я очень простое хотел сделать сравнение. Если ваш друг перейдет вам дорогу и отнимет у вас самое, может быть, дорогое, вы сможете его любить. А Бог есть любовь, и Он хочет, чтобы мы умели так любить. Он хочет нас научить этому, и нет другого пути, чем бремя от юности, через которое Бог хочет нас этому научить. Только любящий людей благовестник может достичь человеческих сердец. Сейчас у нас на курсах здесь в числе разных предметов есть предмет истории. И вот там в исторических документах история средних веков, когда горели костры инквизиции, когда каждый день в Европе убивали людей в течение десятков лет. Они сгорали на кострах, их топили в реках. Каждый день, я повторяю, был наполнен казнями публичными. И не могли истребить этот дух веры. Те, кто сегодня был свидетелем казни, завтра становился в ряды преследуемых. Он принимал эту веру, потому что видел, что люди, которые так умирали за Бога, они не своей силой были движимы. Они видели, что это люди, которые что-то другое имеют, чем имели они. Друзья, Бог связал себя, свое имя с нами. Он есть Бог Святой, а мы люди грешные. И полюбив нас, я хочу сказать, это так естественно, мы должны были это понять. Бог связывает себя с нами. Если я люблю человека, если я ему доверяюсь, значит, я рискую тем, что он, не оправдав мое доверие, может причинить немного боли и много страданий. Бог связал себя с Иовом. И в страданиях своих, братья и сестры, я повторяю, я очень кратко сегодня хотел этого коснуться. Иов выступает адвокатом Бога. Он не похулил Бога. Когда дьявол поставил перед Богом вопрос, даром ли богобоязнен Иов, не ты ли оградил его со всех сторон, то Бог дал дьяволу возможность испытать его. Иов прошел через отчаяние. Иногда его слова становятся дерзкими. Он требует у Бога ответа, но он Бога не похулил. Друзья, как сегодня Бог относится к вам? Как вы относитесь к Богу? Я напомню гимн: «Больной душе молиться Богу надо. Душа без Бога счастья не имеет». Я хотел бы так набраться сил, немного рассказать вот о переживаниях летних, вот, которые выпали и на долю нашей семьи. Многие знают, это 23 июля у нас случилось такое тяжелое происшествие. 12-летний сын получил тяжелейшую травму головы. В состоянии ком он был доставлен в больницу. И на следующее утро меня вызвали туда, и врач показал мне молоток. Это говорит: все, больше у нас нет инструментов. Что там в голове? Мы ничего не знаем. Нужно вскрывать череп. Для этого нужно твое согласие. Они дали мне бумагу. Я должен был ее подписать. Я хотел ее прочитать, а строчки они плыли, и я ничего не мог прочитать. Я подписал эту бумагу. Мне было тяжело от того еще гораздо больше. Братья и сестры, сегодня поделюсь так этим. Когда он, или до рождения его, у меня был тяжелый период в личной моей жизни. Мне казалось, тогда вера моя разбивается вдребезги. И мне была такая просьба к Богу, который, как мне казалось, тогда молчал. Если бы еще сын мог родиться, я принял бы это, как в свое время Давид, как твое благоволение, как твой ответ. Сын родился, а теперь он должен был, казалось, уйти. Я не мог ничего понять, все путалось. Через 19 дней мне пришлось везти его в Барнаул. У него стала подниматься температура. Он еще за это время не сказал ни одного слова. Казалось, только начинало сознание в какой-то части возвращаться. Большую часть этого времени был без сознания. Надо было везти его на магнитно-резонансную томографию, посмотреть, хотели головной мозг. Я сам должен был везти туда его. И я сам заносил его в этот затемненный кабинет. И что там с сознанием его произошло, я не знаю. Он увидел этот аппарат, что-то ему напомнило. Он вдруг стал биться и кричать: «Мне будет больно». Я его успокаивал, как мог. Мне надо было положить его. Но он сопротивлялся. Голос и крик его были неестественные, нечеловеческие. Ему сделали наркоз. Мне пришлось уйти. Врач говорит: он может проснуться в твоем присутствии. Оттуда я его на руках выносил. Меня ноги в тот день вообще все тело, оно почти не слушалось. Для чего это рассказываю, братья и сестры? Мне вопрос кажется простой. Больше ли мы можем любить, чем нас любит Бог? Я постараюсь ответить словами Священного Писания. Когда Иисус подошел к гробу Лазаря, он заплакал. Кто был Лазарь и кто был Иисус? Когда Иисус подходил к стенам Иерусалима, написано так, он заплакал о нем. Слова его были такими: «Сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов под крылья свои, и вы не захотели». Я читал об одном фермере, у него сгорела птицеферма. И когда он проходил по этому пожарищу, когда он вместе сдвинул тело сгоревшей курицы, из-под крыльев ее выскочили живые цыплята. Птица закрыла их с собой. Христос плакал у стен Иерусалима. В Гефсиманском саду написано так: «С сильным воплем и со слезами он пронес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти». То есть, братья и сестры, Иисусу дорог человек, дорог каждый из нас с вами, дорог лично. И наш Бог – это не такой Бог, который является… Да, Он Бог народа своего, но Он личность, и Он с каждым из нас хочет иметь общение лично. И нету школы высшей, чем та школа, в которую Он хочет поместить нас, чтобы научить нас понимать себя, видеть свою греховность, испорченность, научить нас стремиться к небу, к вечному. Друзья, вопрос, который я хотел задать, очень прост. С кем мы сегодня? Что наполняет нашу душу, наши желания? В чем они выражаются? Нас еще соблазняют удовольствия мира. То, что мир этот сегодня может предложить, суету, обман. Или же мы также хотим быть соединенными с Ним. Братья и сестры, Он хочет, чтобы с каждым из нас у Него было близкое общение. Он хочет для каждого из нас быть самым близким другом. Он хочет быть спасителем нашим и хочет, чтобы мы были Его свидетелями на этой грешной земле. Пусть Господь благословит вас и меня, чтобы в наших душах, в наших сердцах и в нашем разуме всегда было это искреннее, чистое стремление к Богу, чтобы мы никогда не потеряли способность понимать Его любовь. Это будет тогда, если действительно мы сегодня, если мы не сделали это раньше, скажем Господу: «Возьми меня и жизнь мою в свои руки и делай со мной то, что хочешь Ты». Каким бы ни был путь, каким бы ни были обстоятельства, мне нет лучшей доли и лучшей части, чем быть с Тобою. Тогда это, несомненно, исполнится. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Пусть, дорогие братья и сестры, эта мысль, это короткое слово сегодня о чем-то напомнит вам, к чему-то побудят вас с тем, чтобы ваша юность, она действительно проходила бы в богатстве духовном, в присутствии Божьем. Аминь.